Глава 28. Триана. Прогулка в лес вовсе не тянула на развлекательную. Это было совсем не похоже на то, как мы с мамой и старшими женщинами ходили по грибы и ягоды. Нет, с незнакомой ведьмой мы забрались в самую чащу. Ветви деревьев смыкались так плотно, что даже среди белого дня оказалось, что уже давно наступили сумерки. Ветки кустов цеплялись за одежду, царапали руки и ноги. Мушкара гудела и больно кусалась. Я выбилась из сил уже давным-давно, но мы продолжали уходить все дальше и дальше в чащу. Несколько раз я вопросительно поглядывала на ведьму. Не пора ли угомониться? Все это выглядит как-то совсем не здорово. Искать то, не знаю что, там, не знаю где. Но она словно и не замечала ни моих взглядов, ни неудобств. Ее взгляд горел тем особым огнем, которые только и бывают, что у охотников, почуявших запах дичи. Ну, раз взгляды не помогают, скажу открытым текстом. «А может, его тут и нет вовсе, этого зверосила?» — сказала я с раздражением. И думаю, я имела на него право. Конечно, женщина была ко мне очень добра, приютила, накормила и все такое, но сейчас я валилась с ног от усталости и была вымотана куда больше, чем вчера, когда появилась у нее на пороге. А учитывая монеты, которые она приняла, уже не ясно, кто кому задолжал. «Есть», — ответила женщина резко, куда резче, чем говорила со мной все это время. Я уже собиралась ответить ей что-то в том же духе, но застыла, как вкопанная. Синеватое сияние под моими ногами, мелкие цветочки-искорки. «Что это?» — заворожённо проговорила я. «Где? Что ты видишь? Говори!» Ведьма обеспокоенно оглядывалась по сторонам, словно не видела этой невероятной и несколько зловещей красоты. «Тут красиво. Они сияют. А разве...» «Рви, пока не пропала!» — приказала ведьма. «Скорее же!» Я не без сожаления сорвала несколько искристых цветков. Но в моих руках они сразу же потускнели. Впрочем, ведьму это немало не огорчило. Она выхватила цветы из моих рук. Радости ведьмы не было предела. Впрочем, я тоже была готова запрыгать от счастья. Значит, скоро мы выберемся из этой жуткой чащи, и я, наконец, смогу отдохнуть. «Это точно она?» — спросила я на всякий случай. Не хватало еще дойти до самой избушки, а потом выяснить, что взяли не ту травку, и что придется возвращаться в лес. «Она! Она!» Глаза ведьмы лихорадочно блестели. «Раз тебе показалось, для тебя засветилась, значит, она...» «Ненормальная какая-то ведьма. Ну при чем тут я?» «Только продолжать расспросы мне что-то не хотелось. Если она немного не в себе, только хуже будет. Лучше совсем соглашаться. Пока что. Доберемся до ее избушки. Передохну немного, да и уйду. Кажется, я загостилась здесь». Поищу пристанище поспокойнее. Казалось, обратный путь был еще труднее. Ведьма чуть ли не летела на крыльях счастья, так что я едва за ней поспевала. Казалось, она не замечает ни веток, ни колючих кустов, ни коряк под ногами. А вот я все это прекрасно замечала. Теперь уже мои руки, ноги и даже лицо были исцарапаны в кровь. Кому вообще нужен этот чертов зверосил, если ради него нужно так страдать? И зачем? Надеюсь, он хотя бы дорогой. Когда мы, наконец, добрались до избушки, у меня не было сил ни на то, чтобы ужинать, ни на то, чтобы вести беседы. Даже смотреть, что ведьма станет делать с редкой травкой, мне не хотелось. Хотя в любое другое время я бы наверняка полюбопытствовала. Но сейчас была чересчур измотана для этого. Я с порога отправилась за занавеску и уснула, словно провалилась в глубокую яму без сновидений. И так же резко проснулась. Подскочила на своей узкой кровати, чувствуя, как гулко бухает сердце. Я вспомнила. Вспомнила, где я встречала упоминание о зверосиле и почему его нет в учебниках. Дело не в том, что эта травка редкая, хотя, безусловно, она редкая. Дело в том, что используется она исключительно в запретных магических практиках. Я прислушалась. В доме было темно и тихо. Кажется, это то самое время, когда гостям пора откланяться. Я тихонько, стараясь не произвести ни единого звука, поднялась со своей лежанки, выбралась из-за занавески. В полутемной комнате горело несколько свечей. Их неровное мерцание делало окружающее поистине жутковатым. Ладно, оглядываться по сторонам и раздумывать некогда. Единственное, что меня должно интересовать в этом доме — дверь. И все-таки я остановилась. Не могла не остановиться. На чисто убранном столике в окружении свечей лежала книга. Я таких в жизни не видела. Явно древняя. В тяжелом переплете, а на тончайшем пергаменте от руки выцарапаны слова. Судя по цифрам, это рецепт какого-то зелья. Я наклонилась, вглядываясь в неровно вычерченные буквы. Полтора крысиных хвоста, жабий камень, зверосил. Сердце ведьмы. Сердце ведьмы? Что-то я не слышала о такой травке. Вообще ни разу не слышала. Очень странно. Даже редкий зверосил казался смутно знакомым. И тут меня прошиб холодный пот. Сердце ведьмы — это не травка, не камень, не диковинный талисман. Сердце ведьмы — это просто сердце ведьмы. Моё, черт возьми, сердце! Боги, во что я влипла? Вот теперь-то я точно не стала задерживаться у книги. Со всех ног бросилась к двери, рванула на себя и едва не разрыдалась от безысходности. Дверь была заперта и явно закрыта непростым замком. Вряд ли хозяйка дома позволила бы просто так сбежать ценному ингредиенту. Я метнулась к окну. Запереть дверь ведьма должна была, а вот про окно запросто могла забыть. Я повернула защёлку, дернула. Окно поддалось. Со скрипом стало открываться. Неужели спасусь? Я осторожно тянула на себя тяжелую раму. Как назло, она жутко скрипела, и как я не пыталась ее уговорить создавать поменьше шума, не получалось. Миллиметр за миллиметром. Я уже почти открыла окно достаточно, чтобы пролезть, когда рама будто бы назло громко взвизгнула. «А тебе не терпится?» «Как я посмотрю!» Ведьма появилась в дверном проеме незаметно. В ночной сорочке, с растрепанными волосами, сейчас она вовсе не казалась молодой и красивой. Черты лица словно заострились, на нем проступили тонкие, как стрелы, морщинки. «Зелье вечной молодости», — сказала она, будто отвечая на вопрос, который я не задавала. «Только название врет». «Вечной молодости, если бы. Столько возни, а действует всего лишь 7 лет. Потом начинай все сначала. К счастью, сделать его нетрудно. Не поверишь. Самое сложное — это найти зверосил. Травка прячется. Далеко не каждой ведьме покажется». Той, что не успела много зла совершить. Мне с тобой повезло. За день справились. А бывает такое, что неделями по лесу рыскать приходится. «Неужели травку найти легче, чем сердце ведьмы?» — спросила я. Как не вовремя выскочила отличница-заучка, которой непременно надо добраться до сути. Меня сейчас должно волновать совсем другое. Мне нужно выбраться из этой избушки. И желательно с сердцем внутри. Хозяйка дома фыркнула. «Разумеется. Ты себе не представляешь, с какой легкостью здешние жители избавляются от своих наделенных магией дочерей. Отправить в ученицы к ведьме. Очень удобно. Они сразу соглашаются с тем, что после учебы больше не увидят свою кровинушку, что она отправится в другие края, и ничто не кажется им подозрительным. Слишком уж хлопотно это — держать маленькую ведьму рядом. И соседи косо смотрят, и самим непонятно, чего от нее ожидать». Я ужаснулась. Сколько же одаренных девчонок вот так вот сгинули, и никто их не искал. Сколько лет она так омолаживается? 100? 200? Сколько невинных жертв на ее счету? Но кое в чем ведьма ошиблась. Со мной все не будет так просто, как с другими. В конце концов, я не наивный, не смышлёныш. Я 3 года училась магии, и боевой магии в том числе. Так что пусть старушка пеняет на себя. От меня ей молодости не перепадет. Я сложила пальцы для заклинания. Только вот выбрала не слишком сильное. Совсем не то, которым сносила камни в Колизее, и под которое по глупой случайности попал дар. Ведьма заслуживала смерти. Тут даже сомнений нет. Только вот я совсем не уверена, что смогу убить по-настоящему. А если не будет такой готовности, и заклинание не сработает. Ладно. Погодим с убийством. Обездвижить. Не позволить причинить мне вред. Пожалуй, этого будет достаточно. Для начала. А потом... потом уже решу, что делать с негодяйкой. Удар. Я привычно приготовилась встретить легкую волну отдачи, но ее не было. Вообще ничего не было. Мое заклинание не сработало. Да не может быть. Ответом мне был тихий, злобный смех ведьмы. Неужели ты думаешь, что я позволила бы тебе проявить свою силу здесь? Теперь уже не думаю. Ну и влипла же я. Теперь все, что раньше казалось отличной идеей, перестало ею казаться. Напротив, я приложила немало усилий, чтобы загнать себя в ловушку и захлопнуть за собой дверцу. Я попала. Никто не знает, где я. Даже станционный смотритель, которого я так удачно усыпила, не укажет направление. Я запутала следы, велела никому не волноваться. Они и не будут волноваться. А когда начнут, станет уже слишком поздно, и ведьма останется безнаказанной. И молодой. Она сделала шаг ко мне. В руке блеснул острый нож. Угроза стала реальной. Но вместо слепого ужаса ко мне вдруг пришла железная уверенность. Даже лишенная магических сил, я смогу сопротивляться. И еще посмотрим, кто сильнее. В конце концов, я уж точно моложе и крепче. Я не стала ожидать, пока ведьма нападет. Бросилась ей под руки, выбила нож и повалила на землю. Изо всех сил вцепилась в волосы, намотала на кулак и почти пригвоздила к полу. «Ах ты, дрянь!» Ведьма ужом вывернулась у меня из-под рук, и в считанные секунды от моего преимущества не осталось ровным счетом ничего. Теперь уже ведьма придавила меня к полу, а острый нож оказался в ее руке будто по волшебству. «Ты ведь понимаешь, что у тебя нет шансов?» Я понимала. Наверное. Но это не значило, что я могу остановиться. «Иди к черту!» Зло выплюнула я и сильно дернулась. Раздался треск ткани. Мое платье. Кожу обожгло холодным лезвием. Я снова дернулась, пытаясь вывернуться из ее рук. Но тщетно. Я добилась лишь того, что ткань окончательно расползлась. Еще один рывок, и мне почти удалось подняться. А вот платья на мне уже не было. А это еще что за черт возьми? Ведьма, оставаясь сзади, рывком подняла мои волосы так, что изрядный клок должен был остаться у нее в руках. «Не могу в это поверить», — бормотала ведьма. «Печать темного? Мне казалось, уже 100 лет никто так не развлекается». От ее уверенности и воинственного пыла не осталось практически ничего. Даже нож, казалось, вот-вот готов вывалиться из ее рук. «Моя печать ее напугала?» «Неужели от этой позорной метки может быть хоть какая-то польза?» «Именно», — сказала я с вызовом. «Мой хозяин...» Я едва удержалась от злой усмешки, когда назвала так дара. «Мой хозяин очень дорожит мной. У него ведь не просто человечка. Настоящая ведьма в собственности. Этим, знаешь ли, не каждый может похвастаться». Я говорила правду. Дар и вправду ценил меня. Вернее, то, что я могла ему дать до недавнего времени. Впрочем, Вряд ли сельская ведьма, промышляющая в этом богами забытом местечке, могла уличить меня во лжи. Темные здесь явно редкие гости. Если со мной что-нибудь случится, он... Я уже придумывала страшные кары, которые падут на голову любого моего обидчика, когда ведьма отошла от шока. Она усмехнулась. «Что-то я его здесь не вижу, а ты здесь уже не первый день. Думается, мне не так уж ты ему и нужна». Эти слова болью отозвались в моем сердце, прежде всего потому, что были правдой. «Не так-то ему и нужна?» «Пожалуй, совсем не нужна, если быть честной. Видимо, ведьма что-то такое поняла по моему лицу. Она довольно улыбнулась, снова схватила нож и теперь уже держала его крепко. Я понимала, что мгновения моей жизни уже сочтены. В этот момент в дверь будто постучали, и, не дожидаясь ответа, распахнули ее. До сих пор я знала лишь одного человека, который так поступал, но оказаться здесь, у черта на рогах, он не мог».